Холодный предел. Владение клана Строгановых. Столица. Ресторан «Снежная королева». 12:49. Солянка оказалась весьма недурной, как и рис с овощами и курицей. А вот салат был не очень и слегка подпортил обед слишком большим количеством майонеза. Может, постоянным клиентам так нравилось, но на вкус Светозары приправы положили слегка чересчур. Зато цена за полноценный, как сейчас говорят, бизнес-ланч вышла вполне себе демократичной и доступной. Несмотря на то, что удалось найти работу у Длани Порядка, князя Строганова, определенные проблемы с финансами все-таки оставались. Оплата аренды квартиры, полная смена гардероба в соответствии со вновь изменившимся статусом из бродяги-путешественницы в уважаемое обществом лицо, прохождение курса медобследования, покупка всякого рода разных мелочей, необходимых любой девушке. Все это сожрало львиную долю аванса, полученного от приютивших ее властителей северных территорий. Владык холода называли по-всякому, но альтруистами никогда. Дружба князя Кирилла с отцом не давала последней из рода Бельских каких-то особенных преференций. Помогли, да, не без этого, но не бесплатно и уж точно не бесполезная отдача для клана. Что, в общем-то, Светозару нисколько не удивило и не обидело. Прагматизм колдунов общеизвестен. Вряд ли ее собственная семья поступила бы по-иному. Девушка отпила из чашечки кофе, попробовала принесенное официанткой пирожное и блаженно зажмурилась. Как же долго ей этого не хватало. Немного посмаковала свежезаваренный напиток из натуральных бразильских зерен. Затем достала из сумочки планшет и наушники. Держать руку на пульсе международных и местных событий в последние дни у нее стало привычкой. Теперь судьба молодой волшебницы напрямую связана с кланом Владык Холода. А учитывая неуемный характер их лидера, следовало внимательно отслеживать обстановку, чтобы не выглядеть легкомысленной дурочкой в кругу новых родственников. Введение ряда ограничений на деятельность иностранных компаний на территории земель русских кланов благоприятно скажется на развитии отечественного производства. Об этом прямо заявил представитель клана Мамонтовых, комментируя последние совместные инициативы глав великих родов. Канал ИМС, как всегда, впереди всех. Пока другие пытаются состряпать репортаж, те, не мудрствуя лукаво, обратились напрямик к тому, кто получит от нового закона самую внушительную выгоду. На экране появился представительный мужчина в очень дорогом костюме ручной работы. К сожалению, сегодня рынок почти наполовину забит продукцией иноземных фирм. Что, на мой взгляд, истинного патриота, совершенно недопустимо. Мы прикладываем очень много усилий для преодоления сложившейся ситуации. Например, уже сегодня состоится показ первой коллекции спортивной одежды под торговой маркой «Тайга». Уже в ближайшие дни на полках магазинов появится все, что необходимо людям, ведущим активный образ жизни, начиная от носков и заканчивая зимними куртками. Светозара усмехнулась. Ну ясно. Бренды вроде «Коламбия» и «Найки» выперли. Вместо этого запустили собственную линейку. Да скорее всего еще и не одну. Конечно, скоро и остальные магнаты подтянутся, организовывая свое производство. Однако первоначальное преимущество Мамонтовы, несомненно, уже получили. Итак, по всем остальным направлениям. Считать деньги обитатели золотых небоскребов отлично умели. Границы между территориями кланов решено упразднить, обеспечивая как можно более свободное передвижение для жителей. Ведущая брюнетка в строгом деловом костюме и при этом с весьма откровенным вырезом в блузке переключилась на другие новости. Спонтанно возникшие отстойники, где собирались люди без разрешения на постоянное проживание, будут ликвидированы. Всех нарушителей отправят в миграционные центры временного содержания. В дальнейшем их перевезут за пределы страны по программе принудительной депортации. Представители властей уже заявили, что больше не допустят подобного, и места скопления незаконных мигрантов не станут появляться на карте России. Княжна сделала еще один глоток ароматного кофе, не отрывая взгляда от поставленного под наклоном планшета. Не утихают волнения на южных и западных рубежах. Число желающих въехать на территорию русских колдовских кланов имеет тенденцию к постоянному увеличению. В канцеляриях князей Охотникова, Курбатова и Орлова уже заявили, что не станут увеличивать квоту на трудовые визы и сделают все, чтобы потенциальные нарушители не смогли пройти пограничную линию. Количество роботизированных систем, минных заграждений и магических големов будет доведено до необходимого количества в связи с возрастающей опасностью прорыва. Еще один кусочек пирожного отправился в рот Светозары. С европейского континента приходят тревожные вести. Клан Лакруа потерпел сокрушительное поражение от орд живых мертвецов. Разрушив главную преграду на своем пути во Францию, замок Лагард, священники Вуду вышли на оперативный простор и сейчас растекаются по родине создателей шампанского неудержимой волной. В вечернем выпуске аналитической программы «Главные события за неделю» мы еще вернемся к этой теме и обсудим с приглашенными экспертами шансы вождей хунганов на покорение всего западного материка. Светозара поморщилась. Чернокожие некроманты не слабо разошлись. Как бы в будущем они не стали проблемой и для владык холода. Может, пришла пора оказать помощь европейским магическим кланам? Западные иноземцы – ничто. Чем больше их погибнет, тем лучше. Но если негритянская армия мертвых слишком приблизится к владениям русских кланов, то это может доставить большие неприятности. В Санкт-Петербурге прошел крестный ход во спасение невинных душ граждан Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании. Как известно, в настоящее время клан Строгановых проводит в Скандинавии армейскую операцию в интересах безопасности северных районов России. Населению данных стран предлагается в добровольном порядке покинуть города и проследовать для экстренной эвакуации на основной материк. По уверениям пресс-службы канцелярии князя Кирилла Константиновича, если никто не станет делать глупостей, то процедура не займет много времени. Род Строгановых за свой счет уже снарядил больше 500 специально переделанных для пассажирских перевозок барж и подогнал их в наиболее удобные места для осуществления регулярных рейсов. Тут уже девушка не сдержалась и усмехнулась. Ледышки в своем репертуаре. Намереваются захватить сразу несколько стран, нисколько не скрывают этого, но на первый план выставляют желание решить дело мирным путем. Мол, мы всегда за компромиссы и не желаем лишних жертв. Даже дорогу готовы оплатить выселенцам, пусть только не буянят. Хотя на самом деле у последних просто нет выбора. Или сдохнуть под бомбами владык холода, или лезть в ржавую посудину и надеяться, что она не потонет, пока не доплывет до порта где-нибудь в Амстердаме или Гамбурге. Протестующие требовали от князя Прохорова оказать давление на агрессивно настроенных Строгановых и прекратить боевые действия в кратчайшие сроки. Архиепископ Глеб заявил, что недопустимо, когда совершается столь открытое злодейство. Также церковный деятель выступил с крайне острой речью в адрес всех одаренных, где назвал колдунов служителями дьявола, а саму магию – проклятием всего человечества. После чего священник призвал создать в рамках РПЦ особый комитет для борьбы с мерзкими отродьями, попирающими саму суть существования человека как слуги Божьего. По заявлению архиепископа, комитету в первую очередь необходимо учитывать и активно применять на практике опыт католической церкви в деятельности Святой Инквизиции. Княжна пораженно застыла, не донеся чашку до рта. Ничего себе, откуда этот псих вылез? Он что, не понимает, что кланы за такой фортель могут раздавить вообще всю церковь, изничтожив ее на корню? Похоже, что остальные церковные руководители тоже отлично представляли возможности колдовских семей. На экране появился секретарь главного священнослужителя страны. Церковь никогда не поддерживала силовые методы. Архиепископ Глеб действовал полностью по собственной инициативе, и его слова не имеют никакого отношения к официальной позиции Русской Православной Церкви. Мы решительно осуждаем призывы выступить против людей, способных творить волшебство, и не считаем магию вредным явлением. Быстро отреагировали, ничего не скажешь. Расторопности попов можно только поаплодировать. Светозара сделала очередной глоток кофе. На экране пошли кадры задержания всех участников митинга. Любители финнов и же с ними загоняли в автобусы большими группами. Бегущая внизу строчка информировала, что всех задержанных поместят в миграционные центры. Вопрос о лишении их гражданства будет решен в ближайшее время. Жестко Прохоровы с ними. И тоже весьма расторопно, пока собравшаяся толпа в 2000 с лишним рыл не успела ничем толком помешать остальным добрым жителям славного Санкт-Петербурга. Додумать о быстроте работы членов клана воды у Светозары не вышло. За окном, выходящим на широкую проезжую часть, послышались глухие удары и вслед за ними протяжный визг резко затормозившей машины. Бросив на стол несколько купюр и забросив планшет в сумочку, девушка торопливо выскочила из ресторана на улицу. Хотя она и не полноценный целитель, несколько подходящих заклятий все же знала и оказать первую помощь пострадавшим могла. К сожалению, торопиться уже было некуда. Лежащие на асфальте два маленьких тела, мальчика лет 10 и девочки чуть постарше, не подавали признаков жизни. Удар массивного черного автомобиля оказался слишком силен, в мгновение ока убив обеих жертв происшествия. Вокруг начала собираться толпа. Люди встали плотной стеной, мешая машине виновника убийства детей тронуться с места. За сильно тонированными стеклами смутно угадывались человеческие фигуры. Видя настроение зевак, покидать безопасный салон они не спешили. Через 5 минут подъехал джип полицейских. Двое патрульных, выяснив, что случилось, подошли к запертым дверям иномарки, настойчиво постучали в окно, требуя выйти наружу. Показалось сразу троица мужчин, одетых в элегантные дорогие костюмы. Толпа прохожих вдруг угрожающе заволновалась. Светозара оглянулась на озлобленные лица людей вокруг, не понимая причины вспыхнувшей злости. Пока до нее не дошло, что она, скорее всего, в основном видит тех, кто недавно переехал в холодный предел из других городов. Видимо, увидав дорогую одежду на водителе и его товарищах, люди по старой привычке подумали, что дело быстро замнут и спустят на тормозах. И правда, раздавшиеся выкрики подтвердили ее теорию. «Только попробуйте отпустить тварей!» «Он на красный проехал, ребята переходили на зеленый!» «Сволочь! Не остановился на светофоре! Арестуйте ублюдков!» Молодая колдунья печально покачала головой. Сейчас не старые времена. Славные жители могли не волноваться насчет наказания виновных. Но тут внезапно, ознакомившись с поданными документами, один из полицейских вдруг указал задержанным на их авто, кажется, предлагая вернуться обратно в салон. Светозара удивилась, неужели и впрямь отпустят? Даже окажись виновником кто-то из колдунов, в том числе из самой верхушки, по закону клана ему как минимум грозила тюрьма. Мертвые дети, может, и не входили в правящий род или другую уважаемую семью, но проживая на землях Строгановых, находились под прямой защитой самого его светлости князя. Здесь никто не имел права убивать просто так, нарочно или непредумышленно. «Куда это они собрались?» «Что же вы делаете?» «Менты позорные!» «Отпускаете?» «Мусора твари!» Из плотной кучи взбешенных горожан вывернулся высокий широкоплечий мужчина в драповом сером пальто нараспашку. Шагнул к патрульным и повелительно осведомился. «В чем дело? Почему не проводите задержание?» Старший полицейский уже намеревался посоветовать настырному зеваке не лезть не в свое дело и не мешать работе правоохранительных органов. Но тут его взгляд зацепился за приметный значок в виде снежинки на лацкане незнакомца. Офицер гулко сглотнул и суетливым жестом отдал честь. Люди вокруг поутихли, осознав, что появилось какое-то очень высокое начальство. «У них дипломатические паспорта. Водитель Ганс Кляйн, гражданин Германии». На этом месте патрульный сбился. «То есть подданный клана фон Бергеров?» Властный мужчина с фигурой атлета упер в представителя правопорядка тяжелый взор. «И что? Совершен наезд. В результате погибли двое подданных князя Кирилла. Думаете, кому-то можно приезжать в холодный предел и убивать людей? а потом прикрываться какими-то бумажками?» Голос говорившего буквально сочился ядом презрения. «Немедленно взять всех под стражу. И плевать, какие они там паспорта показывают. Клан превыше всего. Клан превыше всех». Заметив, что отъезд задерживается, троица немцев вновь вышла наружу из автомобиля, куда уже успели забраться. Подъехала скорая, вышли медики, проверили пострадавших, убедились в полном отсутствии признаков жизни и встали неподалеку, неуверенно оглядываясь по сторонам. «В чем дело?» Парень лет 25, бывший, похоже, за рулем машины убийцы, на плохом русском обратился к патрульным. Два спутника разместились за его спиной, напоминая телохранителей. «Все встали на колени, положили руки за головы!» Непреклонным тоном бросил мужчина в сером. Светозара только сейчас неожиданно вспомнила, что видела его уже раньше. Прием в честь помолвки Виктора Строганова и Алисы Волконской. Огромный ледяной зал для приемов. Как же его звали? Азраил? Азазель? Не, точно, Лазарь. Боевой маг, один из командиров детей в юге. Лицо германца приняло высокомерное выражение. Уголки его губ брезгливо изогнулись. Он явно намеревался сказать что-нибудь презрительное тупому русскому. Наличие снежинки на пальто его, кажется, ничуть не смущало. «Чего замерли? В наручники их!» – приказал Лазарь патрульным. Те нерешительно дотронулись до поясов, где висели кожаные чехлы с металлическими браслетами. Охранники среагировали, дружно потянулись за оружием, скрытым в кобурах. Светозара охнула и затаила дыхание. В мгновение ока от высокой фигуры в драповом пальто вдруг резко потянуло чем-то крайне нехорошим. Переход произошел моментально. Вот на дороге стоит всего лишь разгневанный человек, а в следующую секунду на его месте появляется нечто смертельно опасное. Существо, полностью готовое убивать. Молниеносную трансформацию заметили все. Ощущение острой угрозы стегнуло по толпе широким кнутом. Люди неосознанно подались назад, поддаваясь инстинкту самосохранения. Княжна заметила, как взвихрился магический фон, и потоки энергии хлынули к взбешенному колдуну. Да, это вам не мирные созидатели. Для обученных воинов убивать так же естественно, как для простого люда дышать. Увидев сопротивление, боевой маг рефлекторно призвал свою магию, среагировав на еще толком не сформировавшуюся угрозу. Жизнь троих немцев повисла буквально на волоске. Лазарь был готов бить насмерть, без колебаний, без сомнений. Именно так, как его когда-то тренировали. Светозара очень четко прочувствовала этот момент и уже мысленно готовилась увидеть кровавое крошево на асфальте. Но и германцы тоже совсем не являлись полными дураками, не способными заметить, что их в буквальном смысле секунда отделяет от смерти. Как по команде, все трое рухнули на колени, прямо в грязь, дорогими штанами, покорно задирая руки за голову. Физиономию иноземного парня исказила гримаса страха. Что интересно, судя по ауре, он тоже был магом. К счастью для себя, успел вовремя сообразить, что не сможет выстоять против такого противника. «Под арест их! Везите в оплот тишины!» Лазарь сделал паузу, видимо, припомнив о недавно проведенной реформе. «То есть в участок? Отделение или где вы там сегодня обретаетесь?» Прозвучавшие в гробовой тишине слова разрядили возникшую напряженную обстановку. Люди вокруг захлопали, аплодируя действиям одного из командиров детей в юге. Княжна Бельская осторожно выдохнула. Все закончилось мирно, вопреки ее страху. Совсем не хотелось становиться свидетельницей еще больших смертей. Погибших детей для нее сегодня было более чем достаточно. Задержанных поместили в полицейский автомобиль. Правда, уехать он не успел. На дороге появился еще один бело-синий джип с мигалками. Из подъехавшей машины тяжело выбрался толстый мужик с майорскими знаками различия. Его сопровождала пара рядовых, вооруженная короткоствольными автоматами без приклада. Началось выяснение отношений. Довольно бесцеремонно узнав у приехавших первыми на вызов сотрудников подробности дела, полицейский начальник потребовал отпустить арестованных на основании закона о дипломатической неприкосновенности, аргументируя это тем, что не желает нести ответственность за ошибки каких-то посторонних, не имеющих права отдавать приказы действующему составу служб государственного правопорядка. А под конец он и вовсе выдал такое, отчего Светозаре захотелось где-нибудь побыстрее укрыться, так как стало понятным, что разговор ничем хорошим для вновь прибывших не закончится. «Думаете, нацепили значок, и вам стало все позволено?» Довольно развязным тоном обратился толстый майор к Лазарю, тыкая жирным пальцем в изображение снежинки у того на груди. «Творить беспредел, нарушая закон без оглядки. Считаете себя кем-то особенным? Тогда вы крупно ошиблись, у нас все равны». Борзый наезд на какой-то миг озадачил мага. Он никак не ожидал, что его самого обвинят в преступлении. «И поэтому вы сейчас же проедете с нами в участок», продолжил полицейский офицер. «Мне все равно, кто вы там такой. Нарушать закон никому не позволено. Так что давайте без эксцессов садитесь в машину. Не надо вынуждать нас надевать на вас наручники». Боевой маг целую секунду недоуменно пялился на толстяка с огромным пивным животом, пытаясь понять, говорит ли тот серьезно, или это какая-то дикая неудачная шутка. Поняв, что ждать объяснений бесполезно, Лазарь произнес: «Если вы не заметили, как раз восстановлением законности я и занимался». Злоумышленники проехали на красный, сбили детей. Оба ребенка погибли. «Согласно законам...» «Согласно законам их нельзя задерживать», – перебил его майор. «Если мы их арестуем, то нарушим договоренности о дипломатической неприкосновенности. Да за такое нас живьем съедят!» Все еще державший себя в руках, но уже начавший терять терпение колдун, презрительно объяснил: «Законы клана превыше всех международных законов вместе взятых. Убийство есть убийство, и наказание за него последует. Все жители Холодного предела находятся под личной защитой его светлости князя Кирилла Константиновича, главы клана Строгановых, на чьих землях мы сейчас находимся. Так что хватит маяться дурью и принимайтесь за исполнение своих обязанностей». Харя полицейского начальника побагровела. Сам он возмущенно взмахнул обеими руками. «Ах ты! Указывать еще будешь мне? А ну, парни, взять его! Вы арестованы!» Два рядовых сотрудника, приехавшие с майором, слитным движением перевели автоматы из походного положения в боевое, нацелив стволы на подозреваемого. Лазарь осуждающе покачал головой. Короткий взмах правой кистью, и три ледяные сосульки возникли из ниоткуда, мелькнули в воздухе едва заметными бликами, с бешеной скоростью врезались в кучно стоящие цели, без труда пробив слабую человеческую плоть, как раз там, где находились шеи полицейских. Брызнула кровь. Пару секунд постояв на месте, будто не веря, что их в самом деле убили, вся троица дружно рухнула на землю, мертвыми куклами. Лазарь мрачно скривился.